Он смотрел на меня. Не отводя глаз, мне оставалось лишь гадать, о чем он думает. Наконец он нарушил тишину. «Вы бы пожелали ему долгой жизни и всего наилучшего, выразили бы восхищение достигнутыми успехами и надежду на то, что в будущем их будет еще больше. Что еще там пишут?» «Ловко. Выходит, он не упустил и этого, хотя ему было о чем подумать. Не просто не упустил, но во всем разобрался. Это восхищение указывало на то, что он не счел за труд уделить внимание как Тотману, так и мне, поэтому наши взаимоотношения не составляли для него тайны. Сами видите, — он улыбнулся, — это несложно. А сам факт использования моей визитной карточки разве недостаточно убедительное свидетельство моей невиновности?» «Для присяжных — да, — ответил я, — но не для меня. Конечно, мне хотелось бы убедить и вас, — тихо произнес он. — И что вы намерены предпринять?» «Завтра я, разумеется, изложу свое видение событий инспектору Тотману. Ага, преподнесете на день рождения сюрприз. Вы более чем хорошо знаете инспектора Тотмана. Как он, по-вашему, отреагирует?» Тут он положил меня на лопатки. «Я думаю, вы тоже хорошо его знаете». «Знаю», — улыбнулся он. «Как и меня, позволю заметить, как и всех, с кем вам приходится иметь дело. Вы из тех, кто видит человека насквозь. Но даже самым обычным людям вроде меня иной раз это тоже удается. Вот и ваш характер для меня открытая книга. Я убежден, что лжесвидетельствовать перед присяжными, если мы доберемся до суда, вам будет не по нутру, в отличие от убийства или того, что закон называет убийством». «А вы не называете?» — быстро спросил он. «Я думаю, что многих стоило бы убить, но я полисмен, и мои мысли не улики». «Вы убили Перкинса, не так ли?» Он кивнул, затем широко мне улыбнулся. «Это нервное, знаете ли, если вы надумаете кому-то сказать. Мой врач вам это подтвердит». «Господи, хороший ведь был человек. И я искренне огорчился, когда наутро его нашли на рельсах подземки, вернее, то, что от него осталось. Разве у него был выбор?» Я просто кипел от ярости. Чуть не набросился с кулаками на Фреда Мортимера. Негоже так заканчивать историю, словно она ему внезапно наскучила. Я не преминул сообщить ему об этом. «Мой дорогой Сирил, но это вовсе не конец. Мы переходим к самому волнительному моменту. У тебя волосы встанут дыбом». «Неужели?» — мой голос сочился сарказмом. «То есть ты рассказал мне только прелюдию?» «Совершенно верно. А теперь слушай. В пятницу утром, до того, как мы узнали о смерти сэра Уильяма, я пошел к инспектору Тотману доложить о проделанной работе. В кабинете его не было, никто не знал, где он. Мы позвонили управляющему дома, в котором он жил, а теперь схватись за что-нибудь, чтобы не упасть со стула. Когда привратник поднялся в квартиру Тотмана, он нашел его труп. Инспектора отравили.